Глава 11. Маневры вокруг зомбера. Марион Давидович Курчинский пришел в структуры конспирологического противостояния не по своей воле. До перехода в ГРУ он работал в Минздраве, участвовал в разработке антипсихотропиков и занимался исследованием экстрасенсорики, проявлявшейся у людей с развитыми паранормальными способностями. Именно ему, тогда еще 40-летнему кандидату медицинских наук, 20 лет назад удалось установить контакт с паранормом Терентием Песковым, который впоследствии стал агентом А1, первым слипером на службе главного разведуправления Министерства обороны России. В настоящее время Курчинскому исполнилось 60 лет. Он стал доктором наук и заведующим лабораторией в Королеве, где специалисты работали со слиперами и создавали защиту от психотронного нападения. В его лабораторию и привезли зомбер, пси-генератор, созданный американцами, и счастливо захваченный слиперами Нестором Безоружным и Жанной Миловидовой у бойцов ЧВК «Черный Орел», поспешивших без подготовки перепрограммировать молодого паранорма. 11 октября Марион Давидович, выглядел он соответственно своему статусу, который можно было выразить одним словом «барин», как обычно приехал на работу на своем электрическом автомобиле Audi e-tron Sportback серебристого цвета к 9 часам утра. Жил он за МКАД в районе Мытищ, и ему давно предлагали квартиру в самом Королеве. Однако Завлап отказывался, несмотря на временные затраты. На дорогу туда и обратно он тратил обычно 2 с лишним часа. Лаборатория ГРУ, имевшая вывеску «Филиал мерчендайзинговой компании Лимассол», находилась в самом центре города на улице Бехтерева, в новом здании, окруженном поясом зеленых насаждений. На территории филиала располагались еще 3 строения разной вместимости – а также парковка, дизельный генератор на случай отключения электричества и комплекс спутниковой связи. Охранялась лаборатория с использованием новейших технологий, и проникнуть на ее территорию вряд ли представлялось возможным. Хотя, как говорится, и на старуху бывает проруха, что и доказало происшествие, случившееся этим утром. В 10 Курчинскому позвонили и предупредили о визите директора ФСБ. Он, конечно, удивился, но не встревожился. В конце концов, Казадоев являлся одним из руководителей Комитета защиты Отечества и создателем «Призрака», и его внезапный интерес к лаборатории, по мысли Мариона Давидовича, опасности не представлял. Да и не могла одна российская спецслужба мешать работе другой, в том смысле, что служили они одной цели – обеспечению безопасности страны. Казадоева Курчинский встретил в холле главного здания. Директор ФСБ прибыл с делегацией из 3 человек, из которых Мариону Давидовичу был знаком только один мужчина средних лет. «Покажите аппарат», — сказал гость, поздоровавшись. «Мы с ним работаем», — удивленно сказал Курчинский. «Где?» «В 5-й секции». «Где это?» «Здесь же, в конце этажа. В лаборатории 8 таких секций». «Пойдемте, покажете». «Зачем?» — совсем озадачился заведующий лабораторией. «Это психотронный генератор с 2 разночастотными камерами. Идемте!» Шокированный настойчивостью гостя, Курчинский повел делегацию из своего кабинета в конец коридора. 5-я секция лаборатории представляла собой помещение площадью примерно в 80 квадратных метров. У него были забранные металлической сеткой стены, 4 стола с разнообразной аппаратурой, вытяжная система, ряд компьютеров, шкафы и стойки. Окна помещения были закрыты жалюзи. Работали в секции 5 операторов в белых халатах, 3 мужчин и 2 девушки. Развороченный дипломат психотронного генератора с откинутым экранчиком лежал на одном из столов, опутанный проводами. Рядом стояли 2 экрана побольше, принадлежащие системе компьютерного анализа. Работающие у стола операторы выжидательно повернулись к вошедшим, в разброд ответив на приветствие Казадоева. «Спокойно, парни», — сказал Курчинский. «Стандартная проверка наработок». Казадоев подошел к столу, с любопытством осмотрел дипломат и приборы вокруг, остановил взгляд на экранах. На одном пульсировала на белом фоне 2-я чёрная спиралька, на синем фоне 2-го перемигивались целые паутинные поля сложной конфигурации. «Что это?» «Модель процесса генерации». С готовностью шагнул к столу мужчина с бородкой. «Исследуем имманентные функции генератора». «Как он работает?» Операторы переглянулись. «Здесь 2-контурная схема, объединяющая высокочастотную и низкочастотную полосы генерации», сказал молодой спутник оператора с бородкой, высокий, с шапкой вьющихся волос. «Первая камера выдает сигнал, 2-я модулирует по интервалу и амплитудам». «При попадании луча в голову человека происходит мгновенный коллапс сознания», добавил бородатый оператор. «Смодулированная программа заменяет реципиенту волевую сигнатуру. То есть он готов подчиниться любому вербальному приказу?» Казадоев кивнул. «Мы можем сделать такой же аппарат?» «В принципе, препятствий не существует. Таких специфических модуляторов у нас в России не делают, уж очень сложные параметры используются. Но это дело выдачи задания». «Испытывали?» Новый перегляд операторов. Все посмотрели на главу лаборатории. «Испытывали», — подтвердил Курчинский. «На крысах и змеях». «Почему на змеях?» «Змеи для ориентации используют биолокаторы, близкие по характеристикам этому генератору. Мы уже давно выяснили, что змеи для гипноиндуцирования жертвы посылают ультракороткие лептонные импульсы. Американцы пошли дальше и сконструировали на этом эффекте хороший гипноиндуктор. Защита от него существует?» «Должна существовать». «Что значит «должна»?» Курчинский смущенно поежился. «Мы экспериментируем с рядом диэлектриков, но пока нужный материал не нашли». Оператор с бородкой хотел что-то сказать, но наткнулся на предупреждающий взгляд заведующего лабораторией и промолчал. «От чего питается генератор?» «Вот аккумулятор», — парень с шапкой волос показал на металлический контейнер в дипломате. «С великолепными характеристиками, зарядки хватит на 4 часа непрерывной работы». «Сворачивайтесь». «Что?» «Отсоединяйте кабели, собирайте, мы забираем аппарат». Сотрудники лаборатории растерянно перевели взгляды на руководителя. Курчинский, в свою очередь, в замешательстве глянул на Казадоева. «Вы забираете зомбер? У вас плохо со слухом?» «Но Иван Егорович, товарищ генерал, мне его передал начальник нашего подразделения». «Мы вернем зомбер после проверки. Дня через 3. Продолжайте искать защиту от его излучения. Для этого он вам не особенно-то и нужен, все параметры наверняка записаны». «Да, но...» «Без дискуссий, Марион Давидович. Дело государственной важности. Как только мы выясним обстоятельства одного преступления, генератор будет возвращен в лабораторию». Курчинский пожевал губами, не решаясь возразить главе службы безопасности России. Кивнул оператору с бородкой. «Собирайте, Павел Иванович». Казадоев бросил еще один взгляд на дипломат, на мужчину в сером костюме с галстуком из своего эскорта и устремился к выходу. «Пойдемте поговорим, пока ваши специалисты будут собирать аппарат». Вышли в коридор, оставив мужчину в сером костюме. «Ждите», — оглянулся на двух других спутников Казадоев. Оба остались у двери в секцию номер 5. В кабинете Курчинского директор ФСБ позвонил кому-то, нацепив вижен очки. Сказал коротко. «Все в порядке, буду через час». Глянув на Мариона Давидовича, он добавил. «Стаканчиком кофе не угостите?» «Да, конечно», — спохватился Курчинский, вызывая секретаря. Через четверть часа спутники Казадоева принесли дипломат, и вся четверка чекистов покинула здание лаборатории. К Курчинскому зашел оператор с бородкой. «Марион Давидович, я вас правильно понял. Вы не стали говорить, что у нас появилась зацепка по защитному комплексу?» «Пусть пока это побудет в секрете от всех». Речь шла о новом способе защиты от психотронного излучения, основанной на создании встречного импульса, гасящего первый. «Идите работайте». Побродив по кабинету, Курчинский превозмог ступор, позвонил Ланину и сообщил ему о визите директора ФСБ и потере зомбера.